С версту вверх от старой плотины возводили еще одну. Акинфий затеял захватить вешние воды и держать их в запасе для новых молотов. Кругом завода спешно возводили бревенчатые стены и рубили дозорные башни. На каменном фундаменте ставили стены острожка, завод становился крепостной. На обширной площади, поближе к пруду, заложил Акинфий хозяйские каменные хоромы и заводские избы. Дела возникали одно за другим. Хотелось Акинфию всюду поспеть, все захватить, а людей в пустынной окраине было мало. Акинфий расставил по тайным горным тропам сторожевые дозоры, чтобы оберегать своих людей от побегов и перехватывать беглых и каторжных. Демидовские приказчики разнесли молву, что на хозяйских заводах всем место найдется, и выдачи от Демидова не будет. На заводе дела надобны, и хозяину все равно, кто и как крестится. Щепотью или двуперстием. На молву на демидовские заводы потянулись раскольники, беглые крепостные, бежавшие от тягот и неволи. Приказчик Масолов отобрал с десяток озорных ребят, вооружил их и прошел ближними лесами. В них охотились коренные хозяева этих земель, племя Манси, по писцовым книгам именуемое «ясачные вагулы». Запуганных Манси Масолов пригнал в лесные курени и заставил жечь уголь. Манси, непривычные к черной работе, стайками разбегались по лесам, оставшихся били батагами. Манси и без того платили ясак царским воеводам. Новое притеснение со стороны заводчика подняло их на борьбу. Сбившись в лихие ваташки, они зачастую отбивались от Демидова, а где было по силе, разоряли его лесные курени. И все-таки рабочих рук не хватало. Акинфий разъезжал по редким деревням соседних волостей, заманивал народ посулами, но крестьяне не шли в Невьянск. В июне на завод на речке Нейве прибыл обоз Никиты Демидова. Батька не отдохнул, не умылся, взял посох и поторопился оглядеть заводское хозяйство. Люди устраивались на отдых. Расхаживал по заводу Никита Демидов неторопливо, всюду проникал зорким глазом. Душа кузнеца радовалась. Эх, простору сколько! Хватка и родение сынка понравились отцу. Молодец! Хозяйничать разумеешь. Чую в тебе, сынок, демидовскую руку, — похвалил он Акинфия. Никита съездил в горы, земля кричала о рудах. Жить можно. Старик сам взялся за стройку каменных хором, велел под хоромами рыть глубокие подвалы, стены возводили толстые, окна ладили узкие, строили палаты, как крепость, и жилье в палатах строилось по указке Никиты так, чтобы в горнице Демидова было слышно, что творится во всех других палатах, кто и какие речи ведет. С богатством к Никите Демидову пришла подозрительность. В богатство, вздыхал Демидов, людям сна не дает. Соседи обуревает зависть, они спят и думают, какую бы пакость учинить. А слуг неподкупных нет, народ, но не озорной. Для безопасности не вредно будет подслушать, что у них на уме. Перед хоромами выросла и приказная изба. Сеньку Сокола из десяток кабальных Никита Демидов отобрал в шахты для ломания руд. Веселый кузнец Еремка угодил на работу в кузницу при хозяйских хоромах. Еремка на прощание обнял Сеньку. — Ну, мил друг, прости и прощай. Знай, коли что, Еремка, первый друг тебе. Полюбился ты мне, парень. А советы мои не забывай. Еремку отвели на Демидовский двор ковать уклад для демидовских хором, решетки к окнам да к балкончикам, крюки для дверей да петли. Отобранных к рудокопному делу выстроили перед заводской избой. Акинфий Демидов спустился с крыльца и узнал Сеньку. Сокол потупил глаза в землю, цепи звякнули. — Ты что ж в железах? — Аль наблудил? — хмуро спросил Акинфий. — Всякий грех бывает. Может, и провинился перед людьми. У Сеньки голос злой. Вспомнил Дуньку. Кровь всколыхнулась в нем. Сенькины товарищи стояли покорно, опустив руки, а многие были в цепях. С заводской площади рудокопщиков повели к горе. На ней шумели озлоченные солнцем сосны, над падью пели жаворонки, на пруду раздавались гулкие стуки валька. Заводская баба стирала белье. Сенька жадно глотал свежий воздух и подставлял лицо солнцу. Скоро ли увижу тебя, иль больше меня не пригреешь? Мысли кружились черные, безнадежные. Вот и горщицкая изба. К горе лепился крепкий сруб из свежих сосновых бревен. На них на солнце янтарем блестит растопленная смола. Возле избы толпились кабальные, только что согнанные демидовскими приказчиками отовсюду. Сенька жадно приглядывался. Мужики угрюмо гудели, одежонка на них одна рвань, лохматые, нечесанные бороды, у некоторых лица вымазаны сажей или засохшей грязью. Сенька заметил под сажей упрятаны выжженные каторжные клейма. Сокол лахнул в стоптанных лаптях, опустив на широкую грудь лохматую голову, на земле сидел киржак, бежавший под Коломной с демидовского струга. Киржак тяжело поднял лохматую голову, глянул из-под лобья на сокола. — Что? — признал. Сенька подался вперед. — Как же так? — А так! Бежал в скиты, а на тропе демидовская застава навалилась. — Поймали, вот! — киржак сердито засопел. Из избы вышел надсмотрщик, раскоряка мужик с заячьей губой, отобрал десяток кабальных и погнал в гору. Там был спуск в шахты. Сенька и киржак держались друг друга. В избе на скамье сидел стражник, на боку сабля, он тянул из грязного рога табак, и избенка застилась клубами дыма. — Ну, скитнички, божьи людишки! — Ну, каторжнички, крещенные каленым железом! — Ну, божедомы! Где крутились, топтались, а под Федькину высокую руку угодили! На закопченной стене избы висели плети. Стражник показал на них. — Для нерадивых припас. За работенкой о том не забывайте. Надсмотрщик, скрипнув козловыми сапогами, распахнул дверь. За ней шла каменная дыра, пахнула сыростью. — Ну, милостивцы, нече прохлаждаться. На работенку проходи! — зарычал надсмотрщик. Сенька с киржаком первые вступили в узкий проход, в конце его малая площадка, кругом сдвинулась тьма, давили каменные своды, надсмотрщик держал сальный фонарь, обтянутый пузырем. В мутном, неверном свете Сенька различил с краю площадки узкий лаз. Пахнуло могилой. Надсмотрщик уверенно шагнул к черной дыре. — Тут лесенка. Держись крепко. Оступился, кости растеряешь, как не был. Он проворно нагнулся, ухватился за скобы у краев ямы и опустил в нее ноги. Фонарь прополз вниз и затерялся в черной бездне. Сенька ухватился за края дудки и повис в бездне, долго ногами шарил лестницу, наконец нащупал шаткие перекладины и стал спускаться во мрак. Внизу тусклым глазом мелькал фонарь надсмотрщика, сверху, из-под лаптей киржака, сыпалась земля, стенки узкой дудки были скользки от сырости, по камню сочились невидимые ручейки, и люди, как тараканы, сползали в тьму. После нескольких томительных минут Сенька стоял на первой площадке. Надсмотрщик махнул фонарем. — Площадка тут, слышка! Не задерживайся больно! Далее лезь! Лезли все ниже и ниже, становилось душно, под ногами скрипели лестничные перекладины, лязгали неразлучные цепи. Добрались до штолен. Своды были низкие, острыми зубьями торчали камни. — Голову ниже иди, народ! — надсмотрщик шагнул вперед, за ним Сенька, ноги по щиколотку вошли в гнилую воду. — Ты куда нас ведешь? — В могилу, что ли? — крикнул Сенька. Надсмотрщик сердито отозвался. — Помалкивай! Аль мало дрон! Тоска, как железные клещи, сжала сердце сокола. Голоса стали глухими, нависшие из тьмы камни казались призраками. Вышли в штольню, по ней кое-где светились бродячие огоньки фонарей. Сенька еле успел прижаться к стенке, а полуголые лохматые люди с тяжелым дыханием гнали груженные рудой тачки. При тусклом свете фонаря мимо Сеньки мелькнули темные жуткие глаза, потные грязные лица, и все растаяло, как морок. Где-то за навороченными камнями журчала вода и доносился слабый грохот разгружаемых тачек. Духота меж тем сгущалась. По Сенькиному лицу растекался обильный пот. В штольне стало шире, надсмотрщик остановился. — Ну, прибыли! Эгей! Из-за угла блеснул слабый свет, в мутном освещенном круге на бородатом лице ворочались белки. — Поруха! — крикнул надсмотрщик. — Народу прибыло! К делу приставь! — Ага! — прогудела в ответ. — Иди! Выбирай жена к себе! В штольне у стен стояли тачки, и дед Поруха с заляпанным грязью и сажей лицом, сверкали только зубы, ворочал тачки. — Вот они, ваши женушки! — Добро выбирай, ковать к тачке будем, потом не сменяешь. По-христиански женим, до гроба. Сенька отобрал себе тачку, дед Поруха вытащил из-за камней молот, надсмотрщик поднес фонарь. — Ну, давай, железо ручные, их ты, горемышный! Дед схватил Сенькины цепи и стал приковывать к ним тачку. Вглядевшись в Сенькино лицо, вдруг узнал. — Батеньки, да ты знакомый наш, тульский. — Сенька, да ты как попал сюда? Угодил так же, как и ты. — Отковались, дед. Теперь руду копать будем. Их, сынок, плохо. Дед Поруха застучал по кандалам молотом. — Вот оно и счастье свое обрел, — с горечью подумал Сенька. — Неужели до гроба? Киржак, словно угадав, мысль Сеньки угрюмо кинул. — Ну вот и отгуляли, знать, по земле. А теперь к самому дьяволу в преисподнюю пожаловали. — А ты еще шуткуешь? — брякнул по цепи молотом дед Поруха. — Погоди, поживешь, покаторжничаешь и остатнее человеческое стеряешь. — У нас, брат, тут так. Ух, держи кандалье! — он взмахнул молотом. В пустой тьме жалобно зазвенело железо. Под землей дух тяжелый, теплынь, густая, гнетучая тьма. Нет ни дня, ни ночи. Свет сального светильника неверен, то меркнет, то вспыхивает, на каменных сводах колеблются угловатые тени, рудокопщики выбиваются из сил, работают тут бородатые киржаки и посадские жильцы из Верхотурья, и беглые солдаты, и монахи-растриги, и башкиры, лишь бы руки кирку держали, да в камень били. Сенька бил киркой до соленого пота, от него рубаха стояла коробом. В забоях надрывались артельно, направо от Сеньки кержак-рудокопщик медвежьей силы, в его волосатых руках лом гудел. Брякали цепи, во тьме поблескивали киржачьи злые глаза. Словно конь в испарине киржак дышал тяжело, на могучей спине дымился порог. Он ладонью растирал пот на лице и гудел. — Попади сюда, Демид, башку шибу! Лом прыгал по каменьям, высекал искры, киржак присел на корточки, ощерился. Доглядчик погрозил киржаку. — Помалкивай! Аль шелепос захотел! За поясом у демидовского стервятника плеть. Киржак схватился за лохматую голову, плечи опустились, задергались. — Уйди, леший! Сенька слабел, кружилась голова, в темных углах мерещилось нехорошее, будто стоит кто-то грузный и плачет, а там никого и не было, серый камень да каплет вода. Когда ложились на роздых и приходил тяжелый сон, по телу шарили мерзкие крысы. Изголодавшись, они пожирали все, и сало в светцах, и последний припасенный хлеб, не щадили и человека. Среди сна Сенька проснулся от их писка. Крысы люто грызлись, не поделили добычи. На камне, поджав ноги, сидел киржак, в его руках дрожала зажженная лучина, зубы киржака ляскали страховито. «Ух, да ты ж на медведя ходил!» — поднял голову Сенька. «Так кто медведь? А тут нечисть! Ох!» Тишина грузным камнем давила темя. Чтобы уйти от тоски, иногда пели песни, но они были тоскливы и темны, не прогоняли боль. Соколу мерещились зеленые перелески, небеса, дороги перепутья, мучила жажда. Пили подземную загаженную воду, а наломанную руду грузили в тачки и по штольне везли в рудоразборную светлицу. Сверху в колодец спускалась бадья, в нее сыпали руду, вверху маячил кусочек неба, и Сенька радовался ему. Время шло немеренное, неизвестное. Сколько отбыли, сколько отжили, никто не знал. В забоях крепи ставили ненадежные, хозяин жалел лес, часто грохотало и давило людей. По многу дней покойники лежали в забоях, крысы устремлялись к ним, шла грызня и по шахтам тянула тошнотворным душком. Коваль дед Поруха сбивал с покойников кандалы и чинил поврежденные тачки. Под землю спускали новых работников, и снова гремело железо. Лохматый дед венчал кабальных с тачками.